Некоторые старцы были увешаны веригами, ружьями, чугунными гирями на веревках, а один из пустынников горбился под тяжестью деревянной бараны, и все это двигалось, крестилось, орало. Остановились в саженях в 30 от Лопарева и зажгли множество свечей, озаривших равнинную степь. Благослови еси, Господи, Божий Отец наш, хвальное и прославленное имя Твое вовеки, затянул Филарет. Аллилуйя, аллилуйя. У Лопарева одервенели ноги, шагу ступить не мог. Вот так же, наверное, орали молитвенное песнопение в судную ночь, когда жгли у березы Акулину с шестипалым младенцем. Филарет в облачении духовника подошел к Лопареву на шаг, поднял золотой крест, спросил: «Ты ли здесь, человече, посланный нам знаменем Господним?» У Лопарева едва повернулся язык. «Здесь я. Прощаешь ли нам тяжкий грех, когда мы прогнали тебя из общины и знамени Господня попрали, яко свиньи? Прощаю, отец. Воспоем аллилуйю, братья и сестры, и ты с нами воспой, человече. Пропели аллилуйю. Скажи нам, человече, примешь ли ты веру древних христиан, какие с топором и ружьями на царя пойдут, на попов бесноватых, а веры праведной не переменят?» У Лопарева градом катился пот с лица. «Принимаю». «Благословен, если присно», — загудел старец, и после короткого псалма опять спросил: «Не было ли тебе, человече, какого видения в роще, а притч того, когда Бог послал тебе кобылицу с жеребенком и вывел к нашей общине?» Толпа придвинулась полукружьем и замерла, распахнув сотни жадных глаз. «Сказывай, человече, делать нечего, надо говорить». «Может, то сон был, не знаю», — начал Лопарев. «Лежу я так у трех берез в роще, где у меня костер горел. Думаю, как мне жить, как правое дело вершить, как слово просветления людям нести. И будто слышу, кто-то глаголит мне: грамоте обучай отроков, чтоб могли писать и читать, живи как праведник, и радость будет. Потом вижу, на суку березы висит какая-то тряпица. Откуда, думаю? Будто не было тряпицы, когда костер разжигал. Поднялся и снял тряпицу. Тряпка вся истлела, а в той тряпке пачпорт раба Божьего из Иерусалима». Толпа чуть отпрянула, и сам старец на шаг отступил. У Лопарева дух захватило. Вдруг изобличат с позором, да по шее дадут. Восковые свечи мотаются огненными косичками, у Лопарева пересохло во рту. «Может, кто подшутил надо мной, не знаю», — пробормотал он и развел руками. Первым опомнился старец, подошел к Лопареву, попросил показать пачпорт. Кто-то из пустынников подсунул старцу икону, на которой разложили 8 лоскутков пачпорта, долго читали старинную славянскую вязь буква по букве, и вдруг старец воздел руки. «Чудо свершилось, чудо! Бог послал к нам праведника из града Божьего Иерусалима!» Глазастая суеверная толпа рухнула на колени, будто кто ее сверху прихлопнул. «Чудо, чудо!» — вопили мужики во все горло. «Чудо, чудо!» — визжали старухи. Старец Филарет упал на колени перед Лопаревым и ткнулся лбом в землю. «Чудо, чудо!» Лопареву стало и стыдно, и страшно. Всеношную шквала пронеслось из конца в конец. Начали всеношную службу. Лопарев показал березу, с которой он снял тряпицу с пачпортом. Возле березы соорудили алтарь, прилепили множество свечей на сучьях, и роща огласилась песнопением. После сожжения Акулины с младенцем на обширной елане остался торчать огарышек березы, как черный палец проклятия, грозящий небу. На огарышек по велению старца Филарета прибили осиновую перекладину, и вышел бело-черный крест. На крест привязали веревками пустынника апостола Елисея. «Не вводи во искушение, собака грязная». Это ведь Елисей смутил общину, когда сказал, что видел собственными глазами, как на лбу кандальника, приползшего на карачках к становищу общины, торчали рога сатаны, а потом вдруг спрятались.